На краю холмистого поля стоял ряд хижин, сложенных из местного камня, травы и разновидности скрепляющего раствора. Это не деревенька и не улица. Домики были разбросаны в беспорядке. Их сложили на днях прибывшие на торг крестьяне, чтобы разместить товар и помощников. Эти хатки были пока единственным местом обитания на всем пространстве будущего торга. Весна выдалась сухая, ветреная. Эти земли не знали снега и обильных дождей. Оказавшись здесь, Эл почувствовал дыхание этого мира. Обширное пространство словно созидало себя для нового летнего сезона. Далеко отсюда простиралось море, потому воздух был достаточно влажный. Старик отправился искать пристанище на ночь, а Эл остановилась далеко от домиков, повернулась спиной и созерцала открытое пространство. За несколько следующих дней здесь раскинется низенький торговый город, а потом люди уйдут, оставив за собой перерытую и вытоптанную пустыню. Может, учредить постоянные торговые места или подождать, пока сами догадаются? Не знаю, к чему приведет эта затея, размышляла Эл про себя. За ее спиной уже поселился управитель торга, избранный заранее, готовый организовать течение жизни в будущем человеческом анклаве. На днях явился блюститель порядка, судьи и прочие. Эл не хотела глубоко погружаться в человеческое море, добыть бы сапоги и отправиться куда-нибудь. Эти спокойные месяцы заставили ее, с одной стороны, погрузиться в себя, а с другой – взглянуть на себя же и со стороны. Эл заметила перемены и удивилась самой себе. Ощущения стали другими, ее отношение к миру изменилось. Она называла обитателей этого мира смертными и не тяготела к тесному общению с ними. Она находилась среди них и была одна. Все по-другому. Все не так, как в первый раз, когда рядом были Радоборт и Кикха, которые представляли собой яркий контраст с окружающими существами. Она стала, как они. Эл поняла, что определение «великое» прозвучало бы в ее адрес уже без иронии. Владыка никак себя не проявлял. Эл уже знала признаки его присутствия в мирах. Понятие «присутствие» — это было лучшее определение из всего, что она нашла. Еще одна перемена — это то, что она чувствовала владыку. Сила его так мощна, что вызывала Эл чувство, будто бы за ней наблюдает 1000 глаз одновременно. Мурашки бежали по спине, как много лет назад, от большого количества датчиков слежения. С их воздействием можно было бы как-то смириться и привыкнуть. Тут было присутствие живого, мыслящего, могущественного повелителя мира. Эл хотелось замереть и перестать существовать. От владыки не укроется ее напряжение. Он был деликатен, берег дочь от подобных переживаний. Собственно, это обстоятельство заставило Эл с удвоенным почтением и искренностью относиться к нему. Она мысленно приучила себя называть его отцом, невзирая на бунт внутри. Вдали показалась большая группа торговцев с неизменными тележками, запряженными небольшими животными, ношей на спинах. Утомленные дорогой, они прибавили шагу в ожидании конца пути. Они нарушили ее уединение, и Эл на сей раз повернулась к ним спиной, зашагала к домикам, надеясь, что старик уже договорился о ночлеге. К вечеру прибыло больше сотни разного люда. Склон холма заполнился повозками, они шумно готовились к ночи, шуршали в темноте, и Эл никак не могла уснуть. А прислушиваться к ночной жизни было уже неинтересно. Она ворочалась на постели, завидовала старику, который охотно проводил ночь в разговорах с новоприбывшими. В отличие от нее, они не нуждались во сне. Воздух остывал, потянуло сыростью, босые ноги замерзли. Эл сняла куртку, чтобы их укутать. Но ближе к утру совсем продрогла. В какой-то момент сон все-таки ее сморил. Было тепло, свет пробивался сквозь щелки в кладке, и очнулась, укрытая большой шкурой, такой, что укрывала ее всю. Она здесь никогда не видела животного подобного размера. Она села и водила рукой по шкуре. Сердце ёкнуло и замерло. Ощущения были очень знакомыми. Эл вскочила и втащила шкуру за собой из домика на свет. Щурясь от утреннего солнца, она еще раз ощупала и осмотрела это покрывало. «Этого не может быть», — произнесла она. У ее ног лежала шкура зверя, который не водился в этих местах и даже в этом мире. Он редкость даже в мире, предшествовавшем этому. Сердце сдавило, Эл стиснула зубы в поисках любого, кто мог ответить на тут же возникшие вопросы. На удачу рядом возник ее спутник. «А я думал, ты заболела, когда нашел тебя, окоченевшей в доме. Что было с тобой?» Эл не ответила, спросила, указав пальцем на шкуру. «Откуда это?» «Это я укрыл тебя, ты была холодная». «Я спрашиваю, где ты это взял?» Невольно переходя на крик, повторила она. Старик изобразил искреннее недоумение. «Мне дал ее хозяин дома. Мы решили, ты больна». Он утверждал, что этот мех излечивает недуги. Говорил он с некоторой опаской. Объяснение произвело на девушку такое впечатление, какого старик явно не ожидал. Она не скрывала раздражения, готовая перейти в откровенный гнев. Схватив нелегкую шкуру одной рукой, она потащила ее к домику хозяина. Войти туда так рано было бы неприлично. Старик хотел заметить ей это, но не успел. Она рванула покрывало, прикрывающее вход. То не выдержала приложенной силы, рухнула на землю, и она вошла внутрь, загородив собой проем. «Откуда это?» — угрожающе послышался из домика ее голос. Окружающие стали обращать внимание на шум. Старик не мог расслышать внятных ответов из-за шума голосов, и на крики стали сходиться люди со всех концов. Слышны были настойчивые требования Эл, которая хотела, чтобы ей объяснили происхождение шкуры. В ответ невнятный лепет. «Ах так? Ну так я объясню!» — кричала она. Эл снова возникла в проеме со шкурой в одной руке и пылающей головней в другой. Она швырнула шкуру на землю и сверху бросила головню. А потом, добыв из-за пазухи какой-то камешек, со злостью кинула в едва разгоревшийся огонь. Пламя полыхнуло, собравшиеся зеваки кинулись в рассыпную, а хозяин шкуры с воплем кинулся к огню. «Ей же цены нет, разбойник!» — вопил он. «Отдай, разоритель!» «Назад!» — рыкнула она и ударом в грудь повалила старика на землю. К пламени подскакивало еще трое смельчаков, надеявшихся вытащить обгоревшую порядочно шкуру, но она и их отогнала. Старик с удивлением покачал головой. Его защитница едва ли представляла пугающее зрелище. Чумазая от пепла, с грязными от дорожной пыли ногами, без куртки, в одной рубашке, высокая, худая, совсем не сильная на вид, она умудрилась напугать окружающих так, что никто больше к ней не приближался, и к огню тоже. Шкура догорела почти без остатка, подняв в воздух клубы темного дыма и распространив по округе какой-то приятный умиротворяющий аромат. Затишье длилось недолго. Привлеченные шумом и дымом вернулись сыновья хозяина в компании новых своих друзей. Обиженный отец коротко и ясно, но с причитаниями изложил свою обиду. «Ты паршивое животное!» — крикнул один из сыновей. «Заплатишь ты мне! Все отработаешь!» Он приблизился, ухватил Эл за плечо, и следом еще пятеро молодцов подоспели, желая доказать обидчику его неправоту самым доходчивым способом — побоями. «Ой, не трогайте вы его! Лучше спросите, зачем он спалил вашу дорогую вещь!» — крикнул спутник Эл, стараясь вразумить их. «Помолчи, дед, не то разделишь с ним тумаки. Только я их на вас удвою!» — крикнул ему другой из сыновей. Эл оказалась в кольце соперников. И потом незаметно вне кольца. Стоявший к ней спиной получил пинок ногой в спину и своим грузным телом завалил сразу двоих. «Давайте, ребят, едва ли я доставлю себе удовольствие, расталкивая ваши неповоротливые туловища, так хотя бы злиться перестану». Она выкрикнула пару местных ругательств и ринулась на еще стоявших на ногах соперников. Схватив за шиворот ближайшего из них, она швырнула его в сторону, и бедняга, угодив головой в стенку домика, свалил ее, оказавшись внутри. Недоумение в толпе зевак быстро сменилось весельем. Драки на торге не редкость, а тут торговать еще не начали, а уже дерутся. Тем временем трое поваленных молодцов поднялись на ноги, невредимые, и Эл достались первые обещанные тумаки. К ним присоединились двое их друзей, и из домика вылез шестой, и они всей оравой набросились на виновницу происшествия. Скоро Эл высвободилась из их объятий. С расцарапанным плечом, расшвыряв противников, она заняла оборонительную стойку. Она расположилась для отражения атаки. Нападать самой ей уже расхотелось, впрочем, как и драться. «Все великие местные вместе взятые», — громко сказал кто-то из ряда зевак. «Это же женщина!» Это была единственная фраза, которую Эл расслышала перед следующим нападением. «Что ж вы все разом-то, вояки?» — проговорила она, наблюдая, как все шестеро вдруг ринулись на нее. Маневр был прост. Эл кинулась им под ноги, спотыкаясь о нее, награждая больными пинками, они все разом рухнули, и Эл едва удалось увернуться от их общей массы. Тем не менее, она опять встала на ноги под хохот толпы. Но тут соперников вдруг стало больше. Кто-то ловко сжал ее, захватил руки назад и оттащил в сторону. В драку вмешалась охрана торга. Дерущихся растащили в разные стороны самым грубым образом. Посреди образовавшегося пятачка стал главный и, осмотрев всех разом, прошелся вокруг. Зеваки расступались, а кое-кто осторожно начал отходить и прятаться. Со стороны было видно, что девушка пострадала чуть сильнее остальных. Он подошел, потрепал ее порванный рукав, осмотрел царапины на плече. Она стояла смирно. Всего один воин держал ее. Главный смерил Эл взглядом и вдруг улыбнулся. Дал помощнику знак ее отпустить, он молча отошел в другой конец, где охрана сдерживала еще разгоряченных драчунов. «Что это вам взбрело в голову драться с ней? Переломала бы вас всех пополам, идиоты вы этакие», заявил главный с насмешкой, демонстрируя, что девушка ему знакома. Это был Миллион. С первого взгляда он узнал ее, остановившую сражение, которое принесло бы ему победу, но не принесло бы удовольствия. Он в утешении отпраздновал свадьбу дочери своего соперника с солдатом его войска, жил с семьей, а потом подался в город и стал военачальником там. Он служил королю. По его же приказу он оказался здесь. Его сюзерен собрался посетить торжище ради подарков. И вот, не приведи владыка, разнимает драку своей знакомой с разудалыми местными молодцами. Вот так событие. Он опять посмотрел на беловолосую красавицу. Та подмигнула ему. Впрочем, на красавицу она сейчас была не похожа. Волосы всклокоченные. Она была выпачкана в пыли, ноги босые. И смотрела она совсем не так величественно, как когда-то на поле боя. «Я не спрошу, каким потоком занесло тебя сюда, воин», — обратился он к ней. «Только вот зачем, ответь?» «А мне обувь нужна. Старая прохудилась совсем». Ответила она просто, и Миллион улыбнулся, а толпа ответила ей смехом. «Вам всем смешно?» — закричал обиженный хозяин шкуры. «А я-то в большом убытке!» «Верно, верно!» — поддержали его из толпы зевак. «Она спалила его шкуру». «Я еще не выяснила, откуда она взялась!» — крикнула им Эл, и голоса быстро умолкли. «Разошлись бы вы все!» — грозно сказал Миллион. «Я разберусь. День наступил. Начинайте торги». Это были заветные слова, которые всех ждали. Место стычки быстро опустело. Воины Миллиона отпустили шестерых молодцов. Трое из них помчались по своим делам, дальше от места происшествия. Но поскольку терять время на объяснения совершенно не желали, свою порцию побоев получили ни за что. Трое же сыновей со своим обиженным отцом набросились на Миллиона с требованием взыскать с обидчицей плату за шкуру. «Я не судья. Я просто не дал вас побить», — возразил он. «Да нас больше. Не видно было бы, чтоб она была сильной». «Позоришь ты наш солдат», — обиделся старший из сыновей. «Ты решил, что я пошутил?» Немного добавив угрозы в голос, спросил Миллион. «А если бы не служба, объяснил бы я тебе, дурак ты старый, с кем ты вздумал тягаться?» «Оставь его. Пусть объяснит мне, где взял шкуру», — подала со своего места голос Эл. «Не отстану, пока не признаешься. Добром прошу. Разорю, иначе всех отсюда отгоню. Так и знай». Миллион состроил подтверждение ее требованиям, убедительную гримасу. «Я ее выменил», — сказал он и умолк. Старик печально опустил голову, осознавая, что платы он не дождется. Ответ не удовлетворил ни Миллиона, ни Эл. Они ждали продолжения. «Мне ее король поднес», — продолжил хозяин. «Моя дочь стала хорошей служанкой королеве, а в благодарность мне поднесли эту шкуру в дар. Если хотите узнать больше, спрашивайте у правителя тех земель». Миллион взял девушку за рукав, отвел в сторону. «Не тронь его, он не лжет. Я сам узнаю у короля про шкуру. Он мой сюзерен. Собирай свои поклажи и иди со мной. Ты тут сильно нашумела. Рядом со мной тебя не тронут». «Мне нужны сапоги, а не покровительство», — с досадой заявила она. «Упрямство — отличительная черта великих», — усмехнулся Мелион. «Я узнаю, откуда шкура. Пошли со мной». «Дождись меня», — кивнула она в ответ и пошла за своими вещами. Она возвратилась, облаченная в серую куртку, опоясанная широким ремнем. Под ней она спрятала рваную рубаху. Мелион вспомнил, что именно так она и была одета в то утро битвы. Она шагала босая, но добавь те же сапоги к ее наряду, и будет в точности, как тот день, словно и времени не прошло.